Взволнованная и растерянная бродила Беронис по своей библиотеке среди множества книг, к которым уже давно никто не притрагивался. Взяв с полки первый попавшийся том, Беронис наугад раскрыла его, и взгляд ее упал на следующие строки. «Во мне есть Бог, во всем живом живущий, незримый, вечность Он дарит природе. Он разум в нас вдохнул, вложил 5 чувств чудесных, из Пракрити нам тело сотворил». Йоги, достигшие спокойствия духа, дисциплинируя свой разум, ощущают его присутствие в своем сознании. Те же, кто не обладает спокойствием и проницательностью, никогда не постигнут его, даже если и приложат к этому все усилия. Беронис, заинтересовавшись, взглянула на обложку, чтобы узнать, что это за книга. Это оказалось «Бхагавадгита». И ей вспомнилось, как однажды на обеде у Стейна в его городском доме замечательно рассказывал о йогах некий лорд Сиверенс. Он долгое время провел в Индии, жил затворником в уединении близ Бомбея, учась у гуру, и его красочный рассказ произвел тогда на Беронис глубокое впечатление. Ее так взволновало все, что он говорил, ей даже захотелось самой когда-нибудь побывать в Индии и поучиться у тамошних мудрецов. А теперь, когда ей грозит одиночество, ибо общество отвернется от нее, желание найти какое-то прибежище стало еще сильнее. Ну что ж, это, пожалуй, выход из того запутанного положения, в котором она очутилась. Индия. Отчего бы и нет? Чем больше Беронис думала о такой поездке, тем соблазнительнее казалась ей эта мысль. Из другой книги об Индии, которую Беронис нашла у себя в библиотеке, она узнала, что многие свами и гуру, те, кто учат познанию тайн жизни и божества и являются их толкователями, живут в ашрамах или в уединенных убежищах в горах и лесах. И все смятенные духом, все, кто стремится проникнуть в смысл чудес и тайн жизни, обращаются к ним в часы скорби, отчаяния или крушения всех надежд и узнают, что в них самих сокрыты духовные силы, постигнув которые, они смогут вполне исцелиться от всех горестей. Быть может, какой-нибудь учитель этих великих истин сумеет рассеять окружающий ее мрак одиночества, который грозит навеки ее поглотить, и поможет ее душе обрести свет и покой. Она поедет в Индию, решено, она закроет дом в Прайорскове и отправится в Бомбей пароходом из Лондона. Мать она возьмет с собой, разумеется, если та не будет против. На следующее утро Беронис позвонила доктору Джеймсу. Ей хотелось узнать, как он отнесется к ее решению. Услыхав, что она намерена поехать в Индию поучиться, Джеймс, к немалому удивлению Беронис, очень одобрил этот план. Он и сам давно уже мечтал о чем-нибудь в этом роде, да только дела не позволяют. К сожалению, он не волен распоряжаться своим временем, как Беронис. А она сможет отдохнуть там от пережитого. Ей сейчас будет очень полезна смена впечатлений. У него были пациенты, которые по разным личным или общественным причинам страдали тяжелым нервным расстройством. Он направлял их к одному индусу, свами, жившему тогда в Нью-Йорке, и через некоторое время это уже были совсем здоровые люди. Должно быть, пытаясь охватить мыслью необъятный мир, человек забывает о своем ограниченном «я». Люди нервные при этом забывают о собственных бедах и, следовательно, выздоравливают. Одобрение доктора Джеймса утвердило Беронис в ее намерении, и, распорядившись на время своего отсутствия насчет дома на Парк-авеню, она выехала из Нью-Йорка в Лондон.